Этот небольшой дом из серого туфа, глубоко осевший от древности в землю, был хорошо известен любому спартанцу. В этом доме, окруженном дубами и платанами, некогда жил воинственный царь Клеомен, гроза аргосцев. Здесь же в свое время жили отец и дед Клеомена, цари Анаксандрит и Леонт. Отсюда же ушел в свой последний поход царь Леонид, брат Клеомена. Аристодем привел Еврибиада не к главному входу, а к задней двери, которой пользовались слуги, ходившие на пруд за водой. Этот пруд назывался царским, поскольку на его берегах издавна стояли дома спартанских царей. Аристодем постучал в дверь условным стуком. Рабыня, впустившая в дом Аристодема, испуганно ойкнула, увидев Еврибиада, проскользнувшего следом за ним. «Не пугайся, голубушка», — успокоил рабыню Аристодем. «Это друг». Царица Горга не выказала особого удивления, увидев перед собой Еврибиада в столь поздний час. После обмена приветствиями Горга заметила Еврибиаду, что она ждала его прихода. «Ты же был другом Леонида», — с грустью добавила царица. «Я помню, что ты тоже рвался в поход к Фермопилам вместе с Леонидом. Но эфоры по настоянию моего мужа назначили тебя навархом». «Я сожалею, царица, что мне не довелось испить смертную чашу вместе с Леонидом», — сказал Еврибиад извиняющимся голосом. Горга протянула Еврибиаду свою изящную белую руку, выразив этим жестом свою душевную боль и желание обрести в нем опору перед лицом невзгод. Еврибиад мягко стиснул в своих сильных ладонях нежные пальцы Горга. Перемена, случившаяся в Горго за прошедшие несколько месяцев, не укрылась от взгляда Еврибиада. На ее прелестном лице с округлым подбородком и прямым гордым носом застыло выражение неизбывной печали. Уголки ее красивых чувственных губ были скорбно опущены. Большие синие глаза Горга казались темными холодными омутами, укрытыми тенью от ее длинных ресниц. На Горго были длинные траурные одежды. По закону скорбеть по умершим в Лакедемоне дозволялось 10 дней. Горго в нарушении закона не снимала траур по Леониду вот уже 4-й месяц. Еврибиад поинтересовался у Горго, как относятся эфоры к тому, что она бросает им вызов, продолжая носить темный траурный пеплос. «Эфоры и рады бы наказать меня штрафом, но они знают, что это вызовет сильнейшее возмущение среди лакедемонян», — промолвила царица. В мужском Мегароне, где Горго вела беседу с Еврибиадом, все было так, как в день прощания с Леонидом. Эта обстановка была хорошо знакома Еврибиаду. Все вещи Леонида лежали на своих привычных местах. Его оружие висело на одной из стен. Повседневная одежда Леонида была развешана на тонких рейках между двумя высокими стойками из ясеня, словно хозяин этого дома куда-то вышел и вскоре должен был вернуться. Аристодем сразу удалился в поварню, где его ожидал сытный ужин, поэтому в разговоре между Горго и Еврибиадом он не участвовал. Тактичный Аристодем и не стремился к этому, понимая, что не все сказанное в этой беседе будет понятно и приятно для его слуха. Первым делом Еврибиад завел речь о Плистархе, сыне Леонида. Ему стало известно, что эфоры объявили 7-летнего Плистарха царем на троне Агиадов. Опекуном Плистарха до его совершеннолетия был назначен Клеомброд, брат Леонида. Поначалу старейшины ратовали за то, чтобы сделать царем Клеомброда, который умеет командовать войском, молвила Горго, посвящая своего собеседника во все подробности государственных интриг. Однако Клеомброд сам отказался от этой чести, предложив царей Плистарха. Клеомброд заявил в совете старейшин, что так будет справедливо и честно по отношению к памяти Леонида, отдавшего свою жизнь за Элладу. Старейшины вынесли постановление в пользу Плистарха. Эфоры утвердили его своим решением, хотя тоже не без споров. От Горга Еврибиад узнал, что эфоры собираются послать кого-нибудь из спартанцев к Фермопилам, дабы придать достойному погребению прах царя Леонида. Заодно под давлением Горга эфоры решили приступить к поискам изменника грека, проведшего персов в тыл эллинского войска у Фермопил. «И я отправлюсь к Фермопилам», — сказал Еврибиад. «Я прослежу, чтобы прах Леонида был погребен со всеми почестями. Также я попрошу Симонида Киоского, который ныне живет в Коринфе, чтобы он сочинил звучную эпитафию на надгробие Леонида. Симонид ведь был дружен с Леонидом. И уж, конечно, я сделаю все, чтобы напасть на след предателя, продавшегося к Серксу. Клянусь Зевсом, этого мерзавца я убью своей рукой, коль доберусь до него». Горго обняла Еврибиада, растроганная его решительным порывом. «Друг мой», — промолвила она, — «ты сделаешь все наилучшим образом. Во мне нет ни малейшего сомнения в этом. Мой сын и я до конца своих дней будем признательны тебе за это. Леонид всегда ценил тебя и дорожил твоей дружбой, Еврибиад. Теперь я вижу, что Леонид не ошибся в тебе, как в друге». Напоследок Еврибиад поговорил с Горго об Аристодеме, соболезную его незавидной участи изгоя. Еврибиад посетовал на то, что у него, к сожалению, нет такого влияния на эфоров и геронтов, которое позволило бы ему избавить Аристодема от опалы. «Не беспокойся, Аристодем сам вернет себе гражданские права», — уверенно проговорила Горго, глядя в глаза Еврибиаду. «Война с персами еще не окончена. Спартанцам еще придется сразиться с варварами. Тогда-то Аристодем вновь обретет свое честное имя». Еврибиад, понимающе, покивал головой. «Так вот, на что надеется Горго. Вот почему Аристодем не покончил с собой по примеру Лиарха. По закону, никто не может запретить изгою, вроде Аристодема, принять участие в сражении с врагами в одном строю с согражданами. И если в этой битве изгой проявит невиданную храбрость, то ему будут возвращены его гражданские права, живому или мертвому».